величайшая простота в сочетании с величайшим искусством. Ее красивое белое лицо светилось ребяческой радостью. Эти люди часто проклинали свою должность, часто и очень много раз. Когда Туанетта бывала недовольна и требовала переделать то одно, то другое, то все целиком, их так и подмывало отказаться от высокооплачиваемых постов. Но сейчас, стоя перед завершенным макетом, они чувствовали, их нелегкий труд не пропал даром. Туанетта точно знала, чего она хочет, и работа была выполнена хорошо. «Вы сделали это великолепно, месье», — сказала Туанетта. «Наш Трианон будет гордостью Франции. Благодарю вас. Поздравляю вас и себя». Она взглянула на каждого из них в отдельности, сияющая, счастливая. «Значит, я могу рассчитывать», — сказала она небрежно, «что к 23-му все будет готово». Посетители переглянулись, поглядели на Туанетту, поглядели на архитектора Мика, руководителя работ. 23-го числа, мадам, сказал наконец архитектор, дворец станет жилым, а по парку можно будет гулять. Но Трианон еще не будет таким, каким мы желали бы показать его вам и гостям. Туанетта вскинула брови. Вы же мне обещали, возмутилась она. Мадам, ответил архитектор, вы для нас не только королева Франции, но и горячо любимая королева. Мы делали и будем делать все, что в пределах сил человеческих, но срок завершения работ в Трианоне — это не только вопрос нашего усердия и нашего мастерства. Это, к сожалению, также вопрос денег. Садовник-декоратор Морель пояснил. «Мы составили очень скупую смету, мадам, и все-таки стоило больших трудов получить у месье Домжевелье нужную сумму. Больше он определенно не даст». Не дожидаясь ее просьб, Луи недавно оплатил новые немалые долги Туанетты. Однако она опасалась, что после инцидента с Франклином Луи изменит свое поведение. Но она была горда своим Трианоном. Она предвкушала, как покажет друзьям плоды своих усилий, и лучшего случая, чем 23 августа, для этого не было. «Я решила», — сказала она небрежно и очень надменно, «отпраздновать день рождения короля в своем Трианоне. Я не намерена портить праздник себе и королю из-за того, что интендант королевских построек хочет сберечь несколько ливров. Я поговорю с месье Домжевелье». «Ну, довольно толковать об этих мелочах», — прервала она себя. «Вернемся к работе». И с большим знанием дела, приветливая и обаятельная, она принялась обсуждать с каждым в отдельности детали, которые его касались. Вдруг дверь резко отворилась. Неуклюжей походкой в комнату вошел Луи. Его молодое жирное лицо было искажено гневом. Ему посчастливилось рассвирепеть снова, на второй день после ее дурацкого поступка. Шагая подземным ходом в ее покой, он еще раз перебрал в уме все причины, дающие ему основание гневаться. Разве он не вправе был ожидать, что после их физического сближения Туанетта станет менее ребячливой и проникнется чувством долга? Он уже столько раз прощал ей ее экстравагантные выходки. Неужели не пора научиться избегать безрассудств, по крайней мере таких, как это последнее, граничащее с преступлением? Полной ярости он жестом велел оставаться на месте фрейлине, собиравшейся доложить о его приходе, и ворвался прямо на совещание, желая застать врасплох провинившуюся Туанетту. Он и в самом деле застал ее врасплох. Туанетта действительно никак его не ждала, все ее мысли были заняты сейчас с Трианоном и предстоящим празднеством. «Что ж, тем лучше», — подумала она, и мысль, что он грубо вторгся сюда как раз в тот момент, когда она готовилась к торжеству в его честь, только усилила в ней чувство превосходства. «Она всегда рада его видеть», — сказала она с улыбкой, немного удивленно. «Но так ли уж неотложно то, что он собирается ей сообщить? Она сейчас очень занята делами, делами, которые она надеется обернуться для него приятным сюрпризом». Присутствующие отвесили Луи низкий поклон, они почтительно стояли у стены, усмехались. С мрачным упрямством Луи ответил: «Безусловно, мадам, то, что я намерен вам сообщить, по-моему, очень важно». Туанетта обвела глазами комнату, поглядела на Луи, на макет и опять на Луи.